Глава 26. За кого я тебя принимаю? Еще 5 дней будет длиться празднование, включая сегодняшний вечер, поэтому у меня достаточно времени разработать план и подготовиться. Первым делом решил выяснить расписание мероприятий на все дни и провести разведку, но все это чуть позже. Сперва нужно разобраться, что там с моей побитой задницей. Скинул штаны с трусами, кожа саднит, к зеркалу подошел со скептическим настроем. Ожидаю гематомы, кровоподтеки, а там просто красная кожа. И то местами. Вот же. Это что получается? В молодом теле такой высокий болевой порог? Большая чувствительность из-за нежной кожи, а высокая эмоциональность, потому что гормоны играют. Трогаю ягодицу слегка, разгорается вновь, будто солнечный ожог. Вот же набило попец. Вспоминаю, аж передергивает, но на лицо щегла смотрю мелкого, и уже не так стыдно. Подумаешь, злая тетка отшлепала. Хотя нет, чувства смешанные. К лицу новому привык. Да и не такой уж я сопляк. 18 лет — это вам не хухры-мухры. Так, время не ждет. Как крем с пантенолом выглядит, еще помню. Колдую тюбик успешно, старательно мажу задницу. До вечера должно полегчать, а мне кровь из носу, надо сегодня выйти на бал. Банная процедура перед вечером по распорядку. Добудь мне расписание мероприятий бала, прошу Мию, воспользовавшись ее приходом. От нее узнаю, что время во дворце контролирует комендант и слуги. У них там, оказывается, счетчики по солнцу какие-то имеются. Устройства наподобие солнечных часов. Выставляются по направлению части света. Используется круговая шкала и тень от солнца. С опаской приняв ванную, стал готовиться к выходу. Крем хорошо помог, ожидал худшего. Прихорошился, приоделся в предложенный королем салатовый костюм. Расчесался. Как раз вернулась служанка. «Какой же вы красивый, наш маленький лорд!» Восхитилась совершенно искренне. Обняла ее нежно, поцеловал в щеку, раскраснелась, засияла. «Я все узнала», — объявила радостная, «и давай мне по памяти рассказывать». Явил бумагу, карандаш и все под запись. Перед самым выходом оставалось еще одно очень важное дело провернуть. Мия ушла, и я устроился на диване. 3 глубоких вдоха должно сработать. Затаив дыхание, вызвал магический вихрь всех цветов на моей ладони и представил пачку батареек, какие обычно на кассе в магазине висели. Вышло легко, даже не ощутил ущерба своему магическому резерву. А чтобы их проверить, явил старую добрую новогоднюю гирлянду на батарейках. Должно работать, должно, ведь это щелочные батарейки, в которых что-то там окисляется. Я перемещаю не энергию, а химические элементы. Вот и проверим. Переполненный надеждой сунул в коробочку с гнездами батарейки и щелкнул серый носик переключателя. Заработало! Ва-ха-ха! Да! Не сумел сдержаться, сжав кулак и сотворив грозный оскал. Теперь открывается множество новых возможностей привнести в этот мир веселья и хаоса. В дверь настойчиво постучали. Спешно вырубил гирлянду и еле успел, ибо наглый рыцарь в серебристой броне вошел как к себе домой. Дядьке 40 лет. Грозный вояка на вид. Какой-нибудь мелкий лорд на службе. И кого бы вы думали? Ее Величество Ангелина Молниеносная велела проводить, как только вы, лорд Кристиан, будете готовы, заявляет решительно. То есть он меня здесь уже какое-то время караулит, услышал, видимо, мой радостный вопль. Куда именно проводить до меня дошло, когда уже пришли. Оказавшись на лестнице перед висящим садом, где мы с Эмирой познакомились, я отчаянно возмутился. «А как же концерт в зале приемов? По расписанию же. Официальная часть, где должны присутствовать все». «Нахрен мне здесь с принцессой тусить? Время только тратить, когда противник сейчас нужен мне на виду». «Необязательное мероприятие», — обрубил рыцарь, окинув меня неодобрительным взором. «Конечно, я слукавил. Мне просто нужно туда». У него с собой меч. Интересно, а если свалю в портал, он попытается меня рубануть в процессе? В саду относительно тихо, только море гирлянд из светолита. Красиво и тоскливо. У подножья еще 11 рыцарей и принцессы встречают нас. Расположились прямо на газоне. С нашим появлением стали нехотя подниматься, помогая друг другу. Конечно, такие дровосеки неподъемные собрались. Такого Вибисида завалит на раз-два. Слишком медлительные. а может, ленивые. «Где принцесса?» — спросил мой проводник, не упуская меня из виду. «Ей накрыли в главной беседке», — ответил один из товарищей с рыжей бородой. На меня все посмотрели как на урода. Похоже, обыскались по прихоти дочки короля еще вчера. Проводник остался, а меня повели два других рыцаря, как под конвоем. В ночном саду сверчки поют, вода в фонтанчиках журчит. Я бы с удовольствием погулял здесь с девушкой, но не с той, что меня сейчас ждет. С Амирой уже и не мечтаю, а вот с Нелли или Цицилией вышла бы хорошая прогулка. Думаю, провернем чуть позже. Главная беседка стоит в самом конце платформы. Здесь и площадка с тремя фонтанами, и облагороженное место отдыха, с видом на сплошные хребты гор, вершины которых почему-то отсвечивают белым, словно с другой стороны долины огромный прожектор. А может, это какая-нибудь луна, которой я еще не видел? Интересно, сколько загадок нового мира мне предстоит разгадать? «Прошу, лорд Кристиан», — указывает рыцарь на большую открытую беседку со скамейками и столом. «Принцессу уже вижу». Под гирляндами сидит на длинной скамье в пышном платье, кремовом свадебного вида. Кудри светлые каскадами падают на грудь, шнуровка на груди распущена. Грудь третьего размера практически вываливается. Похоже, она уже сама расшнуровала. Смотрит на меня из-под лобья глазами хищными. Легкий жест рукой, будто комара прогнала, и рыцари уходят спешно. Ступаю на деревянный пол, оценивая, как она подготовилась. Стол уже накрыт, вино, закуска и всякий десерт. «Ваше молниеносное», — исполняю реверанс. «Не кланяйся, когда мы одни», — заявила надменно и поднялась. «Устала сидеть. Хочу покидать с тобой бумажные самолетики». Несчастная она какая-то. Когда не кривит мордашку, очень красивая, милая и привлекательная. Не сумел сдержаться. Навстречу иду, уже вижу, что в глазах недоумение, но я все равно приближаюсь и обнимаю ее, хватая за талию. Напряженное тело расслабляется, и Ангелина обнимает в ответ. Отстраняюсь немного и целую ее в румяную щеку. Почему бы и нет? Стоит коснуться губами ее щеки, аквамариновые глаза закрываются от удовольствия, но она быстро возвращает самоконтроль. Взгляд становится злым, а я отступаю, убирая руки. «Что на тебя нашло?» — говорит спокойно. «Если кто обидел, только скажи». Ничего не говорю в ответ. Беру ее за руку, охотно сжимает мою ладошку и идет со мной к каменным перилам. «Я передумала», — заявляет вдруг и тащит меня дальше по периметру, не выпуская руки. Уходим в темень под деревья, где нет гирлянд, и мне вдруг становится не по себе, ибо я помню историю о бастарде Морисе, который за свой поцелуй в итоге скончался. «Ты изменился», — раздается от нее обычным, даже милым голосом, пока шагаем по вымощенной дорожке. Как смерть, познавший, стал мудрее. Уже не бегаешь по садам с дураком Чейсоном и не играешь в игрушки с ущербной Линой. Магией владел весьма неожиданно, познания новые в борьбе. Взгляд другой, как у мужчины. Ты мне интересен, Кристиан. Тяжело прозвучало признание. И отчего так в груди моей холодеет? Мы можем быть откровенными, ваше высочество? Спрашиваю, затаив дыхание. Ангелина, когда вдвоем? Поправляет и дальше бросает надменно. «Да, ненавижу лицемерие». Сомнительно сразу. «А стоит ли теперь правду матку лупить?» «Ну?» Раздаются от нее в нетерпении. Минуем клумбу и выходим к беседке, заросшей лозой. Там мы были с Эмирой. Давит тоска до дрожащего выдоха. Сердце замирает. Пытаюсь быть здесь и сейчас. Издевательство. «Ангелина, что случилось между тобой и Морисом?» Спрашиваю прямо. И принцесса останавливается, отпуская мою руку. «Ах, вот она что!» Фыркает, готовая, похоже, залепить мне прямым ударом руки в нос. «Ты можешь просто рассказать мне правду?» Развожу руками, делая пёсьи бровки. Молчит. В глазах проступают слезы, и сил моих больше нет. Подаюсь и обнимаю снова. Крепко прижимаю, немного помедлив, девушка обхватывает в ответ. На плече становится влажно. «Ох ты ж, блин, плачет! Да что с ней?» Глажу по спинке. Постепенно успокаивается. «Мы подружились, все это знают», — шепчет мне на ухо. «Но не знают истинной причины моего гнева. Если расскажешь кому, велю убить за мою честь, понял, Кристиан?» «Не расскажу», — отвечаю быстро, прижимая ее еще крепче. Но принцесса отстраняется. Поначалу с силой идет к стриженному кусту и сползает по нему спиной прямо на задницу. Не смотрит на меня, подгребает свои колени в белых чулках и обнимает их. Спиралевидные локоны частично заслоняют лицо. Еще не видел ее такой беззащитной. Усаживаюсь напротив, легко принимая позу лотоса. «Одним ужасным днем мы с Морисом тренировались у меня», начинает рассказ угрюмо, продолжая изучать траву. «Очень разошлись, и Морис завелся сильнее обычного. Он изнасиловал меня». «Охренеть, показания разнятся, но почему-то верю ей». Принцесса тяжело вздохнула и продолжила. «Я не любила Мориса, он был просто другом. Единственным другом, но он лишил меня возможности любить, хотя прекрасно знал, что я без ума от благородного лорда из королевства Градир, сэра Беринга Шатура, члена правящей палаты сотни. А как ты знаешь, устои Градира тверды. Благородный лорд возьмет в жены только девственно чистую деву. Иное позор на весь род». «Не знаю. Вернее, не знал. Ольве тоже из Градира. Неужели у них все так принципиально? Женюсь на девственнице, и до свадьбы нельзя смотреть на ее голые сиськи. Бред». Принцесса умолкла, добавить ей нечего. «И ты до сих пор любишь этого Беринга?» — спрашиваю. «В мыслях моих Ольви, которая, наверное, до сих пор любит своего лорда». «Не знаю. Слышала, он женился», — отвечает Ангелина тихо. «Мы познакомились, когда он пребывал в Левант послом. Провели несколько встреч, и затем обменивались любовными письмами в разлуке. В последнем я призналась, что уже не могу быть его, чтобы он не ждал больше, чтобы он строил свое счастье». «Печально». «Знаешь», — начинаю неуверенно, — «ты поступила благородно по отношению к нему». «Именно», — хмыкнула и посмотрела на меня. «Больше никакого благородства. Любой, кто встанет у меня на пути, будет молить о пощаде». Мысленно берусь за голову, смотрит на меня с вызовом. «Я тебе зачем?» — спрашиваю прямо. Глаза Ангелины сверкнули. «Не желаю отвечать на это», — раздается уже злобное. «То есть так, да?» — бросаю в ответ и хватаю за коленки. В глазах принцессы и азарт, и опасение. А я пододвигаюсь ближе. «Не сейчас, Кристи», — шепчет теперь нежно, а грудь вздымается, но взгляд дичает у девушки. Определенно, ей нравится грубая сила. Руки опускаю к икрам ниже и дергаю, выпрямляя ноги. Задница ее едет вперед по траве от очередного рывка. Только затылок оказывается на траве, сажусь сверху тазом прямо ей на живот. В тот тренировочный день все было наоборот. Оторопев, принцесса смотрит чернеющим взглядом. «Ты за это поплатишься, жалкий бастард!» — шипит. «Ее мордашка сейчас такая красивая!» Загадочно молчу, опускаюсь к ней и целую прямо в пухленький рот. Рискованный ход, но мне просто так захотелось. Секунду назад твердые губы становятся нежными и сладкими. Принцесса начинает целовать в ответ, постановая и слегка выгибаясь. Недолго томя, применяю тяжелую артиллерию. Мой язык проскальзывает меж губ легко и начинает хозяйствовать в ее слюнявом ротике. Ангелина стонет прерывисто, будто задыхаясь, и заводится сильнее. Чьи-то руки хватают меня и легко отлепляют от Ангелины. Рыцарь бросает мое дохлое тело на траву остервенело. Вижу ошалевший и перепуганный взгляд принцессы. Со звоном из ножен вынимается меч и заносится над моей шальной башкой для удара. Сердце выпрыгивает из груди. Мужик ведь не шутит. «Только скажите, и этот жалкий недоносок лишится головы», — выдает рыжебородый, смакуя каждое слово. Принцесса в смятении. Видно, по глазам ее застали врасплох. Вот же сюрприз. Эти двое, что стоят сейчас надо мной, подслушивали весь разговор? Дуновение ветра всколыхнуло мои волосы. Падает меч на траву, и слышен булькающий сип. Принцесса начинает визжать, перебирая ногами. Она пытается уйти от кого-то. Меня и самого накрыло медным тазом от страха, когда осознал, что рыцарь с разорванным горлом упал рядом со мной. В чернеющих глазах ужас и угасающая жизнь. Скрежет металла и мерзкий скрип. Второго хватает что-то и уносит, судя по его удаляющемуся крику. Отпускает за перилами в свободный полет. Душераздирающий крик постепенно утихает, Ангелина уползает все дальше, а я, переполненный животным страхом, оборачиваюсь на чувствительный удар о землю. Кто-то приземлился очень близко. Черные чешуйчатые лапы буквально обступают. Сердце долбит, как у зайца. Неужели хана? «Только скажи, и я убью их всех!» — раздается озверевший голос Ешуноры. «Твою мать!» «Гарпия!» — визжит за кустом Ангелина. «Спасите!» Поднимаю голову к пернатой. С когтей ее капает на траву кровь, и черным дымится что-то на лапе. «Ну зачем?» — сердце воет. Однако времени нет на сомнения, и выбор невелик. «Уходи, прошу!» — шепчу ей, только успев принять сидячее положение на газоне. Лужа крови разливается от Рыжебородова. Он стремительно испускает дух. Почерневшие от ярости глаза монстра пронзают меня так, что дыхание перехватывает. Ешунура поворачивает голову на бегущих к нам рыцарей с мечами наголо, скалится. «Они мне ничего не сделают, беги!» — молю Гарпию из последних сил. Даже не сомневаюсь, что пострадают еще, и боюсь за монстра одновременно. Секунду помедлив, Ешунора уходит, черной тенью срываясь с края и избегая трех арбалетных болтов, которые бьются с искрами о перила и о вымощенную дорожку. Только отряд набежал к месту замеса, синяя вспышка слепит глаза. И буквально в двух шагах появляется Макгунуа в праздничном серебристо-зеленом кафтане. В его выставленных для атаки ладонях уже играют голубые блестки. С одной стороны схема, как тогда у Ольви, которая угрожала вдарить, а с другой они крутятся спиралью к центру. Очень интересная композиция, если бы дали полюбоваться подольше. Восприятие мира у меня заторможенное, что ли? «Принцесса?» — спрашивает Мак с носом куршуна, глядя почему-то именно на меня. «На помощь! Гарпия еще здесь!» — воет девка в кустах, казалось бы, такая прежде боевая. «Все позади, ваше высочество», — говорит маг и сам выдыхает с облегчением. Опускается на курточки, трогает пульс у Рыжебородова. Понятное дело, что не дышит уже. Только сейчас обращаю внимание на броню мертвого рыцаря в районе шеи. Металл покорежен и разорван, что бумага. «Глаза были красные?» — спрашивает меня Гунуа, поднимаясь в полный рост. Киваю, не совсем понимая смысла вопроса. «Плохо», — бросает уже гвардейцам. «Вызывайте Вибисиду. Похоже, здесь приспешник, одержимая гарпия черное перо. Только шум не поднимайте. Не вздумайте пугать гостей». «Да, господин Гунуа», — отвечает, вероятно, их командир и начинает отдавать быстрые и хладнокровные распоряжения. «Твою мать, она приспешник вампиров? Покореженный, посеребренный нагрудник». «Дымящиеся когти! Да чтоб меня!» Принцессе помогают подняться рыцари. Она быстро приходит в себя, даже на меня смотрит с беспокойством. Какая заботливая. Меня уводит сам Гунуа к башне телепортации, буквально тащит, вцепившись в локоть. «С тобой я еще поговорю, Кристиан», — раздается с угрозой от старика. «С какого перепуга?» «А, впрочем, да пожалуйста». Молчу в тряпочку, не отрывая от него глаз. «И ведь не испугался», — выдает Макс укором напоследок и, не дожидаясь ответа, возвращается к принцессе. Куда валить он не сказал, да и хрен с ним. Крови и мяса я уже насмотрелся на охоте, поэтому меня даже не трясет. Однако в покое возвращаться страшно. Для гарпии это проходной двор. И теперь я не знаю, стоит ли ей доверять после хладнокровного убийства людей. Да, они посягнули на мою жизнь, один из них точно, но нельзя ли было обойтись без летального исхода? Или у нее так когти чесались? Двоякие чувства одолевают. На кителе брызги крови, на вороте рубахи тоже, но мне плевать. Решаю отсидеться на балу, где народа побольше. До утра в комнату точно не сунусь.